Глава 24. Бетховен и Сальери. Взволнованный своим рассказом, Бетховен замолчал. «Дорогой господин Бетховен, что же произошло потом?» — спросила Дебора. «Я никогда его больше не видел. Мне пришлось вернуться домой. Моя матушка тяжело заболела и вскоре умерла. А когда я перебрался в Вену, Моцарта уже не было в живых». «Вы полагаете, что Моцарт умер своей смертью?» — спросил Джессон. «По всей вероятности, да. Он был крайне непрактичен, вечно сидел в долгах. Он мог отказаться от заказа в 200 гульденов, в котором сильно нуждался, и тут же предложить мне бесплатные уроки. Он не думал о своей выгоде. Неудивительно, что он умер в нищете». «А как вы относитесь к его музыке?» — спросил Джессон. «Молодой человек, Моцарт обладал чудесным инструментом. Этот инструмент был заключен в нем самом. Его музыка — это он сам. Он обладал талантом самым искренним образом выражать свою боль и радость, передавать переполнявшие его огромное счастье или горе, трогать сердце несравненной красотой и изяществом своих мелодий. Свой талант он никогда не растрачивал попусту, как растрачивал свое здоровье. Его музыка многому учит». Бетховен благоговейно склонил голову. Джессон с минуту почтительно молчал, а затем, горя нетерпением побольше разузнать, написал: «А что вы все-таки думаете о признании Сальери на исповеди?» «Сальери был моим учителем», — сердито проговорил Бетховен. «Он сейчас находится в доме умалишенных. Значит, он безумен». «Возможно, он всегда был безумен», — Бетховен порывисто встал и объявил. «Пойду-ка посмотрю, как управляется эта гусыня, моя экономка. Она, видно, решила уморить нас голодом». И он поспешил на кухню. Как только за ним закрылась дверь, Шиндлер показал гостям одну из разговорных тетрадей Бетховена и запись, сделанную в ней его, Шиндлера, рукой. Сальери пытался перерезать себе горло, но остался жив. Он утверждает, что отравил Моцарта. Он окончательно лишился разума. В бреду он твердит, что виновен в смерти Моцарта, требует исповеди, чтобы признаться в совершенном преступлении. И в Вене ходят слухи, будто он уже исповедовался некоему священнику. Могу побиться об заклад, что его замучила нечистая совесть. Обстоятельства смерти Моцарта подтверждают признание Сальери. «Значит, вы со мной согласны, господин Шиндлер?» — воскликнул Джессон. «Да». «А вы не боитесь полиции?» — спросила Дебора. «Они не посмеют тронуть Бетховена. Это вызовет скандал». «Но он не верит в виновность Сальери. Он и слышать об этом не хочет». «Это только на словах. В глубине души Бетховен не доверяет Сальери. Пусть он расскажет вам о том времени, когда просил Сальери рекомендовать его на должность императорского капельмейстера». «А как это сделать? Стоит мне упомянуть имя Сальери, он тут же сердится», — сказал Джессон. «Пусть попытается ваша жена. Она ему очень нравится. Сегодня в ожидании вашего визита он весь день был сам не свой. И заказ ваш вдохновляет его, хотя и внушает беспокойство. Он собирается приняться за ораторию, чтобы доказать Вене свою работоспособность, и что на его сочинение большой спрос, хотя писать в последнее время ему стало трудно». «А вы, господин Шиндлер, — спросила Дебора, — почему вы недолюбливаете Сальери?» «Когда Бетховен совсем лишился слуха, Сальери перестал с ним встречаться. Не кажутся ли обстоятельства смерти Моцарта подозрительными Бетховену?» «Кажутся. и я вам сейчас это докажу. Но тут раздались шаги Бетховена, и Шиндлер предостерег. «Осторожно, мы это сделаем перед вашим уходом. Он рассердится, если узнает, что я задумал». «Опять вы что-то замышляете против меня, Папагено!» С порога возмутился Бетховен. «Стоит мне отвернуться, как вы тут же принимаетесь шептаться». «Мы говорили о Сальери», — написала Дебора. «Что там о нем говорить? Он, можно сказать, мертвец. Пусть себе покоится в мире». «Однако вы утверждаете, что многим ему обязаны». «Несомненно». «Госпожа Отис, вы прекрасно пишете по-немецки. Гораздо лучше, чем ваш муж». «Значит, вы думаете, что Сальери был неправильно понят?» — настаивала она. «Не отрицаю. Музыканты, как и все люди, нередко ссорятся. Когда я был учеником Гайдна, мы частенько с ним ссорились, но не собирались подсыпать друг другу яд». Дебора написала: «Было бы очень любезно с вашей стороны рассказать нам о Сальери. Наши расспросы на этом бы кончились. А затем мы приступим к еде. Обед уже почти готов. Эта идиотка-экономка сумела, наконец, развести в печи огонь». «Господин Бетховен», — вмешался Джессон, — «расскажите нам, как Сальери устраивал вас на должность императорского капельмейстера?» Бетховен недовольно проворчал: «Ну и болтун же этот Папагено! Обязательно все переиначит!» «И все же вам не мешает послушать. Вы убедитесь, что Сальери был интриганом, но не убийцей». В конце 1792 года, когда я возвратился в Вену, начал Бетховен с видом задумчивым и серьезным, Моцарт уже был в могиле, и мне пришлось искать другого учителя. Я сделался учеником самого близкого ему композитора Йозефа Гайдна, который к тому времени приехал из Англии. Но мы с ним не поладили, и спустя некоторое время я начал брать уроки у Сальери. Сальери считался прекрасным педагогом. Он долгие годы состоял на службе при дворе, благоволил ко мне и научил меня многому, больше, чем кто-либо другой. А за уроки он брал весьма скромную плату. Я почитал его своим добрым и искренним другом и всюду в знак признательности подписывался «Людвиг ван Бетховен, ученик Сальери». В 1814 году, когда правители Европы собрались в Вене на конгресс, моя известность уже превзошла известность Сальери. Но я продолжал именовать себя по-прежнему. Уже были исполнены 8 моих симфоний, и я сочинил еще одну в честь победы над Бонапартом, победа Веллингтона в битве под Витторио. Самые лучшие венские музыканты принимали участие в ее первом исполнении. Я дирижировал оркестром, а Сальери — артиллерией. Гуммель играл на шумовой машине, а Мейербер управлял машиной, имитирующей гром. Вскоре состоялась премьера моего последнего варианта оперы «Фиделио», и публика восторженно приняла ее. Считалось, что она воспевала победу Габсбургов над Бонапартом, и я благоразумно не пытался исправить это заблуждение. И тем не менее у меня было мрачно на душе. Все мне завидовали. Мои покровители пообещали до конца дней платить мне ежегодно 4000 гульденов, что было немало для человека моих скромных потребностей, но инфляция, расходы на докторов и неоплаченные заказы заставляли меня жить в нужде. А когда мне несколько месяцев ничего не платили, и я прослышал, что освобождается место императорского капельмейстера, то решил предложить свои услуги, хотя сомневался, стоит ли добиваться высокого покровительства, имея перед собой печальный пример Моцарт. Я условился о встрече с Сальери. Он пользовался наибольшим авторитетом и мог мне помочь. Он был тогда первым императорским капельмейстером и почти 50 лет прослужил Габсбургом. Даже Меттерних и сам император считались с его мнением, хотя ни тот, ни другой ничего не смыслили в музыке. И хотя публика увлекалась вальсами, в Вене исполняли также и генделевского Самсона, поэтому я не терял надежды на успех. Квартира Сальери, где он проживал уже много лет, помещалась на Кольмаркт. При виде моей визитной карточки лакей удивленно поднял брови, причиной чему, видимо, была надпись на ней «Людвиг ван Бетховен, ученик Сальери». И хоть и не совсем вежливо, но велел мне подождать. Я не раз навещал Сальери, и всегда меня удивляла окружавшая его роскошь. Белые стены комнат украшали темно-красные с позолотой панели, совсем как во дворце Гофбург, а хрустальные люстры и паркетные полы стоили, должно быть, целое состояние. Сальери запоздал на целый час, и я злился. Он решил изъясняться со мной на своем отвратительном немецком языке, хотя он и прожил в Вене почти полстолетия, и не стал писать для меня в тетради. В те годы я еще немного слышал, но волновался, боясь не понять его речь, и слишком напрягался, боясь что-то упустить. Я непроизвольно шевелил губами, когда поворачивался в его сторону левым ухом. Моцарт, наверное, вел бы себя со мной более воспитанно. Извинившись за опоздание, Сальери прокричал: «Я так сильно занят, не знаю, что и делать, чтобы всюду поспеть». Я расслышал его слова, потому что в порыве чувств он говорил очень громко, а затем так крепко сжал меня в объятиях, что множество орденов, украшавших его камзол, впились мне в грудь, которая и без того ныла от подагры. Он был одет по последней моде в камзоле с высоким воротником и шелковой рубашке с воланами из тончайшего шелка. Волосы были взбиты, локон спадал на лоб, парики уже тогда вышли из моды, а лицо тщательно нарумянено и напудрено, отчего его длинный нос лишь еще сильнее выделялся. Сальери что-то произнес, и мне пришлось признаться: «Я не слышу вас, маэстро», — смутившись, проговорил я. «Рад видеть вас, Бетховен!» — прокричал он. «Благодарю вас, маэстро». Я решил сразу приступить к делу и свести разговор до минимума, дабы мой слух не подвел меня окончательно. «Мне хотелось бы получить место при дворе», — начал я. «Прекрасно! Кто же ваш высокопоставленный покровитель? Назовите мне этого счастливчика. Я рассчитывал на ваш совет». Сальери нахмурился и промолчал. «Либо поддержку», — добавил я. Он что-то пробормотал и, заметив, что я не слышу, насмешливо улыбнулся и повысил голос. «Чем могу быть вам полезным, Бетховен?» «Рекомендуйте меня императору. Вы к нему вхожи». Он пожал плечами и самодовольно улыбнулся, сочтя это за комплимент. «Рекомендуйте меня как вашего ученика», — сказал я, презирая себя за то, что мне приходится так унижаться. «Разумеется!» — воскликнул он. «Фиделио написан в итальянской манере, как и всякая порядочная опера. Вы усвоили мои уроки». «Я слыхал, что при дворе открылась вакансия. Неужели вас интересует место помощника капельмейстера?» Сальери изобразил удивление, но я, играя в покорность, ответил: «Разумеется, если капельмейстером будет такой достойный человек, как вы». Я уже было подумал, что убедил его, как вдруг он сказал: «А как быть с 4000 гульденов, обещанных вашими патронами?» Из-за инфляции и военных расходов они были не в состоянии регулярно выплачивать мне эти деньги, — объяснил я. А в последние месяцы идет подготовка к Венскому конгрессу, и я вовсе ничего не получил. Но война окончилась, а расходы все растут, и инфляция тоже. Кроме того, дворянство тратит такие огромные деньги на наряды и пышные балы, что для меня ничего не остается. И тут с самым дружеским видом Сальери громко сказал: «Я буду рад вам помочь, но имейте в виду, ваши республиканские взгляды хорошо известны. Их не одобряют при дворе, и это может вызвать затруднения. Напрасно вы не держали их в секрете». Я принял этот упрек в свой адрес, стараясь не показать раздражения, и спокойно объяснил: «Моя симфония «Победа Веллингтона в битве под Витторио» была исполнена перед тысячами людей в зале редутов в присутствии русской и австрийской императриц и многих знаменитостей, включая вас. Я благодарен вам за то, что вы дирижировали артиллерией». «Да, это было внушительное зрелище», — сказал Сальери, довольный собой. Я читал его слова по губам. «Значит, при дворе возражать не будут». «Бетховен — придворный музыкант. Дикого зверя, наконец, приручили». Полагаю, что я не слышу, Сальери разразился смехом. Но я наклонился к нему левым ухом, и благодаря иногда случающимся причудам природы, позволявшим мне неожиданно что-то улавливать, возможно, потому что голос его сделался низким, я довольно часто еще слышу низкие басовые тона, я его понял. Не обращая внимания на насмешку, я настаивал: «Так как же, маэстро, вы согласны меня рекомендовать?» «Я сделаю все, что в моих силах. Обещаю вам поговорить с влиятельными лицами». «У кого же узнать мне ответ? У вас?» Он проводил меня до дверей, облобызал и ответил: «Не утруждайте себя. Я сам вас извещу». Бетховен стер со лба капельки пота. «Даже и сейчас, — подумал Джессон, — эти воспоминания сильно волнуют его». Придя в себя, Бетховен сказал: «Когда уши больше не слышат, какое это горе! Как будто впадаешь в детство, и надо все постигать заново, а надежды на улучшение нет, ужасно. Если вам повезет, вы...» Он замолк, не в силах выразить, что у него на душе. Затем продолжал: «Я ждал и ждал вестей от Сальери. Но когда прошло несколько недель, и он не дал о себе знать, я понял, что нужно действовать. В конце концов, доведенный до отчаяния, я решил снова обратиться к нему. Мой дорогой покровитель, эрцгерцог Рудольф, сообщил мне, что не следует больше откладывать, надо поспешить и напомнить о себе при дворе, иначе можно лишиться места. Еще со времени ученичества у Сальери я знал, что он всегда является домой в час пополудни, так как считает обед основной дневной трапезой, и что он строго и неукоснительно соблюдает этот обычай. Лакей пытался остановить меня: «Маэстро нет дома, господин Бетховен». Но я, впервые возблагодарив небо за свою глухоту, притворился, будто не слышу, и поспешно прошел в столовую.